целом операция эвакуации прошла без серьезных эксцессов и затруднений. Пока танков прикрывал мой тыл и отстреливал мутантов издалека, пользуясь свободой маневра на открытом пространстве улиц, я методично осматривал жилища и придомовые постройки, в которых светилась человеческая аура, выбивал запертые двери, выламывал люки подвалов, разбирал крыши обвалившихся при землетрясении хибар и вытаскивал на свет Божий уцелевших, но ужасно испуганных горожан разного возраста и пола. Правда, здоровых мужиков в самом расцвете сил среди них почти не было. Большинство пиратов превратились в зомби, сбежали или погибли в неравной схватке с мутантами. Остались, в основном, старики, женщины и дети. Да и тех в общей сложности набралось не больше 3,5 десятков душ. Вот их-то я и смог эвакуировать на корабль, не спрашивая согласия и разрешения. Да они и не пытались сопротивляться, когда видели своими глазами, от кого мы их спасаем. А посмотреть было на что. Повсюду валялись обглоданные человеческие скелеты. И даже те зомбаки, которых мы утром окончательно добили, позже стали завтраком для мутантов нового поколения. Эти прожорливые твари не брезговали падалью. Для роста мышц и увеличения сил им требовалось большое количество белковой пищи. И сейчас они не оставляли попыток разорвать нас на части, хоть мы и сократили их стаю на несколько десятков рыл. Пару раз нам даже пришлось прятаться в крепких домах и телепортироваться в другие районы барахолки, чтобы избежать массовой атаки мутантов. Таким образом мы и прочесали столицу пиратского анклава с юга на север. Эта операция отняла у нас еще несколько часов, а мы с капитаном даже не смогли нормально пообедать. Лишь перехватили где-то пару кусков копченого окорока и головку подсохшего сыра. В итоге на многочисленные перемещения я потратил почти всю свою психическую энергию. Сил оставалось максимум на один прыжок, и я уже собирался его совершить, когда вспомнил о шустром парне, который трудился официантом в трактире веселого Роджера, где в данный момент был сам хозяин заведения. Меня не очень интересовало, а вот судьба пацана почему-то царапнула циничную писательскую душу. Ну, не мог я его бросить в этом городе, особенно, если парень еще жив. Нашу гостиницу вместе с трактиром я не осматривал, посчитал это лишним, после того, как мы оттуда свалили. Ну, че стоим, кого ждем, поинтересовался Ван Панчмен, держась руками за мои плечи. Полетели уже. Погоди, Кэп, я тут вспомнил об одном малом из нашего отеля. Ему лет 15. Надо найти и забрать с собой. Официанта, что ли? А на кой он нам в империи? Это же выкормыш пиратов. Как говорится, плоть от плоти. Щенок, который скоро может стать настоящим волком. Главное, чтобы он не стал шакалом, ответил я и прислушался к жадному чавканью твари за дверью хибары, в которой мы находились. Это было одно из последних жилищ на севере барахолки, где мы задержались и никого из выживших не нашли. Здесь был полный бардак, а на полу виднелись пятна человеческой крови. Пахло чем-то кислым, мочой и смертью. Мутанты сейчас доедали подстреленного собрата, поэтому к нам пока не лезли. Так что пора было выбираться отсюда и чесать в центр города. «Умеешь ты убеждать, писатель», — вздохнул Танков и отошел в сторону, отодвинув шкаф, поставленный перед окном бывшими хозяевами хижины. Он одним ударом автоматного приклада вынес раму наружу. Остававшиеся в ней стекла с тихим звоном разлетелись по траве заднего дворика. И покуда мутанты соображали, что происходит и куда следует бежать за свежей добычей, мы успели покинуть негостеприимный дом. Чтобы не тратить зря время и силы, мы не стали отстреливаться и отбиваться от тварей, а просто сбежали от них на предельной скорости. Только ветер в ушах засвистел, да пыль позади нас встала столбами и еще долго не рассеивалась. Этот спринт мутанты нам проиграли вчистую. Ворвавшись в трактир веселого Роджера, мы сходу угробили парочку тварей, которые решили здесь прикорнуть, после сытного ужина. Одного танков приголубил автоматом по черепу, а второго успокоил я потом запер на засов входную дверь. А то утром какая-то падла забыла ее закрыть и устроила тут проходной двор для серокожих уродов. На кухне не было никого, если не считать скелета в ботах, подпоясанного широким ремнем с саблей. Он валялся в большой розоватой луже, получившейся от смешения крови и пива, вытекшего из открытого бочонка. А, вот и Роджер. С некоторым сожалением воскликнул капитан и снял с пояса оружие толстяка, которым тот не смог воспользоваться. Кстати, неплохая сталь, и лезвие острое. Ну, хоть что-то хорошее от него осталось, прокомментировал я, окинув взглядом битую посуду и раскиданные по полу продукты, вымазанные в крови хозяина гостиницы. Пошли отсюда, пока меня не стошнило. И это после всего, что ты видел за последние сутки. Нет, после сушеной воблы, упавшей в кишки Роджера, я махнул рукой в дальний угол помещения. Теперь даже не знаю, чем буду закусывать пиво, и стану ли его пить вообще. Мы вышли из кухни и поднялись на второй этаж. Оперативно осмотрев все гостевые комнаты, не обнаружили там ни живых, ни мертвых людей, только куча дерьма, оставленного тварями. Однако, в этом здании имелся еще мансардный этаж, где мы ни разу не были. Взбежав наверх по скрипучей деревянной лестнице, мы вошли через открытые двери в небольшой коридор, освещенный солнцем через круглое окошко на покатой крыше. Здесь с трех сторон имелись еще 5 дверей, и одна из них в противоположном конце коридора была приоткрыта. Оттуда доносились странные звуки, словно кто-то шуршал бумагой. «Мне кажется, нам не стоит туда идти», — неожиданно остановился Гей и встопорщил усы. «Там могут быть только мутанты. Не ссы, котяра, прорвемся». Я ободряюще пнул его ногой под зад, прибавив смелости. «Чай, не впервой идем на бой, а кроме тварей, там должен быть и пацан, я его чувствую». Пара фаерболов уже горели в моих ладонях, руки капитана были заняты автоматом и саблей, и мы ничего не боялись. Распахнув дверь настежь, остановились на пороге большой комнаты, которая здесь, по всей видимости, выполняла роль домашней библиотеки. Ну, конечно, какой книжный пират не любит книги? И это была настоящая сокровищница с рядами стеллажей и полок, заполненных томами, бутылками с вином и еще каким-то барахлом. Самое удивительное было то, что посреди помещения, прямо на полу, сидели серокожие уроды, не меньше полутора десятка особей. Они держали в лапах книги, листали страницы, вырывали их и запихивали в рот, после чего запивали вином из бутылок с отбитыми горлышками. Кто-то из мутантов пытался жевать другие вещи, и при этом ни одна сволочь не обратила внимания на наше вторжение. Их желтоватые змеиные глаза с узкими вертикальными зрачками смотрели куда-то в пустоту. Они нас просто не замечали, полностью поглощенные своим пиршеством. Это был реальный сюр. «Ну, котяра, что ты думаешь по этому поводу?» — спросил я, немного растерявшись. «Чё они тут делают?» «Понятия не имею», — честно признался ассистент, обычно корчивший из себя всезнайку. «Но что-то мне подсказывает, что они почуяли аромат боярки, которую добавляют в книжные истории, напитки и разные вещи. А веселый Роджер, судя по всему, был неплохим коллекционером подобных ценностей. Хочешь сказать, что твари сейчас под кайфом, и поэтому нас не замечают?» «Скорее всего, да. Но в отличие от людей они полностью не отключились. Их сознание может находиться в пограничном состоянии, из которого легко выйти в случае необходимости. Например, если мы на них сейчас нападем, или будем шуметь». Танков ткнул меня локтем в бок, призывая к решительным действиям. Но я лишь мотнул головой и тихо прошептал: «Обходим уродов с двух сторон, пока они в нирване. Поищем парня в конце библиотеки». Напарник понимающе закивал и двинулся по левой стороне комнаты. Я по правой. Обогнув группу мутантов, мы зашли за первый ряд стеллажей, и тут услышали сдавленный чих. Он прозвучал откуда-то сверху из темного угла комнаты, где стоял высокий шкаф с дверцами из стекла. Наши взгляды моментально устремились в сторону звука и встретились с глазами пацана, того самого официанта, которого мы искали. Каким-то образом он смог забраться на шкаф, и теперь лежал под сводом крыши, глядя на нас испуганными и одновременно радостными зенками. Еще бы, он-то, наверняка, думал, что остался один на один с кровожадными монстрами. А тут мы, как два героя-спасителя. Вот он и лыбится. Значит, не зря мы все-таки его искали. Я поманил парня к себе: «Спускайся, только тихо». Он отрицательно замотал головой и чуть слышно ответил: «Не могу». «Почему?» — удивился Ван Панчмен, стараясь говорить так же тихо. «У меня ноги дрожат, боюсь навернуться и загреметь». «А ты на руках повисни», — предложил я, подходя ближе к шкафу. «Мы тебя тут подхватим». Пацан немного помедлил и кое-как начал сползать вниз. Делал он это совершенно неуклюже, словно у него тряслись от страха не только ноги и руки, но и все худощавое тело. Того и гляди, свалится на пол, как обещал. И как он только забрался в этот угол без дополнительных подставок. Да, страх он такой, загонит куда угодно. Не дожидаясь, когда парень окончательно повиснет на слабых руках, я легко снял его с мебели. Он даже пикнуть не успел, зато потом все испортил. Нанюхавшись пыли, бывший официант не смог сдержаться и снова чихнул, но теперь уже во весь голос, и этот звук в тишине был подобен взрыву гранаты. Я закрыл ему рот ладонью, но было уже поздно. Гнездо твари встрепенулось. Началась движуха. Через секунду первые мутанты появились в проходах между стеллажами и утробно зарычали. Они все еще оставались в наркотическом трансе, но нас уже могли видеть. «Вали их, Кэп!» — крикнул я, закидывая пацана на плечи. «Уходим на корабль!» Пока танков стрелял из автомата и обрушивал на противников деревянные стеллажи с книгами, я вцепился в его куртку, чтобы начать телепортацию. Но голубой кот вдруг остановил меня взмахом пушистого хвоста. «Погоди, шеф, у тебя ничего не получится». «Почему?» – раздраженно спросил я, не желая терять время. «С двойной нагрузкой ты сможешь преодолеть не больше 700 метров. Поэтому советую переместиться в другое место, а потом пешком дойти до спасательного шлюпа». Действительно, когда Гей говорил, что у меня осталось энергии на одну телепортацию, мы еще не знали, что будем брать с собой дополнительный вес, а теперь могли нырнуть прямо в море, не долетев до пиратской шхуны. «Ну, писатель, долго еще?» – нетерпеливо рявкнул капитан, снося ударом сабли голову крупной твари, которая выскочила на нас из-под груды книжных томов. «Уже», – ответил я и мысленно сделал шаг вперед, используя остатки психоментальной энергии. В следующий миг мы все вместе рухнули с высоты третьего этажа в кустарник, росший вдоль забора на окраине города. Сидевшие где-то поблизости воробьи с громким чириканьем вспорхнули в небо. «А-а, писатель, мать твою за ногу, я тебя убью!» Тут же заорал Ван Панчмен, барахтаясь в густой растительности. «Опять мы свалились в какие-то кусты. Извини, Кэп, я забыл сделать поправку на высоту приземления. К черту высоту! Где корабль?» Я встряхнул спасенного парня, потерявшего дар речи от неожиданного перемещения, и поделился с напарником выводами вертассистента. «А, ну, так бы сразу и сказал», — смягчился танков, выбравшись на траву. «А то я подумал, что у тебя теперь любимая забава — падать в кусты на полпути к нашей цели. Ладно, хлопцы, берем ноги в руки и чешем по восточной дороге к пляжу, а уж там и до корабля догребем. Делов-то, эй, подождите», — заговорил вдруг пацан. «А как же остальные люди?» «Уже никак», — хладнокровно ответил я. «Их сожрали зомбомутанты». «Что, всех? И нашего Роджера?» «Да, и его тоже. А те местные, которых не съели, разбежались по округе, или сами стали кровожадными уродами», — добавил танков. «Видал, в кого они превратились на втором этапе эволюции?» Парень взволнованно кивнул. «Я еле-еле успел от них удрать и спрятаться в библиотеке. Думал, они туда не зайдут. А они, видать, решили перейти на следующий уровень развития», продолжил я и уверенно направился в сторону дороги. «Теперь станут гурманами, которые предпочитают лакомиться бумажными книгами и вещами с бояркой. Эх, если бы так», — вздохнул капитан. «Этих тварей осталось тут немало, и они будут продолжать охоту на пришлых людей, которые еще не в курсе здешней катастрофы. Значит, придется объявить остров запретной зоной, пока кто-нибудь не истребит всех мутантов. Но об этом пусть думает император Сершап и правители сопредельных стран. Да и сами пираты, живущие в соседних городках, могли бы озаботиться такой проблемой, пока живы. Это ведь их территория, так вы не местные». Секунд через 10 с внезапной догадкой воскликнул пацан. «Чужаки с большой земли». Он резко остановился и, тяжело дыша, с подозрением посмотрел на нас. «Ну, да», — признался я, пожав плечами. «Мы простые туристы из Империат. Приплыли сюда потусоваться в роли настоящих пиратов, а у вас тут такой хреновый сюрприз». «Да, ладно, не бывает таких туристов, которые умеют телепортироваться. А ты откуда знаешь такие слова?» — поинтересовался я, надеясь заболтать умника. «Читал», — гордо вскинул голову пацан. «Дядька Роджер иногда пускал меня в свою библиотеку, и я брал там разные фантастические книги». «Молодец, что читал», — похвалил его Ван Панчмен. «А зовут-то тебя как, Диком или Диким? Как кому нравится, мне все равно. Дик, значит», — кивнул я и по-взрослому протянул парню руку. «Ну, будем знакомы. Я писатель, а это мой друг танков». Прыщавый малый неуверенно пожал мои пальцы потной ладонью и быстро сказал. «Кстати, спасибо, что вы меня спасли. Если бы не вы...» «Ладно-ладно, пойдем уже, а то мутанты могут выйти на наш след». «Нет, я останусь», — неожиданно заявил пацан и поморщился. «Моя мать живет в соседнем городе. Тут, недалеко. Я должен предупредить живущих там людей об этих ужасных тварях. Хорошая мысль, одобрил капитан. Но их, наверное, уже предупредили. Все равно, упрямо мотнул головой Дик. Мать мне хоть и не родная, но все же мать. Ну, как знаешь, не стал его уговаривать танков. Ты пацан уже большой, и башка у тебя, вроде, на месте. Держи подарок. Он снял с плеча оставшийся у него автомат и повесил на шею парня. Потом сунул за пояс оставшийся магазин с патронами. «Стрелять-то умеешь?» – спросил я, догадываясь об ответе. «Еще бы!» – Роджер научил, на всякий случай. «Тогда возьми и кое-что от меня. Три последних сюрикена к тем двум, которые я тебе уже давал. Авось пригодятся в битве с разными уродами». Лицо Дика расплылось в радостной улыбке. Вряд ли он получал такие крутые подарки каждый год, а нам было не жалко. «Может, еще когда-нибудь свидимся?» как старые знакомые. А саблю Роджера я, пожалуй, оставлю себе на память, сказал Ван Панчмен и хлопнул меня по плечу. Нам пора, писатель, погнали. Я кивнул, и мы дали по газам. Пусть потом парень теряется в догадках, кем мы были на самом деле, и какую в действительности роль сыграли во всем, что случилось в барахолке. Глава 25. Возвращение в Эдем. Наверное, нам не стоило оставлять пацана одного на лесной дороге, в то время, как поблизости рыщут твари. Но ведь и мы не няньки, чтоб везде его опекать. Спасли от мутантов, вытащили из города, и то хорошо. А дальше пусть сам думает, что делать. Это его жизнь. У нас и без того забот хватает. Добежав до морского пляжа, где оставался наш спасательный шлюп, мы столкнули лодку в воду, сели за весла и вышли из бухты, направляясь в сторону порта. Там, на западном горизонте, виднелись мачты пиратской шхуны, которую мы благополучно экспроприировали. А где-то в море сейчас находились другие корабли флибуста, ведь пару дней назад у причала барахолки стояло не меньше трех судов. И не факт, что среди их экипажей нет ни одного пирата, отведавшего пива с экспериментальной бояркой. Скорее, наоборот. Все они, наверняка, хотели стать суперами, и их мечта неожиданно сбылась. Но теперь они в любой момент могут превратиться в зомбомутантов, если по какой-то причине откинут копыта. И, что тогда? Я поделился этими соображениями с напарником, но танков, активно работая веслами, лишь пожал плечами. Да, мне все равно. Одной тварью меньше, одной больше. Может, они на тех кораблях сами друг друга поубивают и сожрут. А если кто и выживет, то их рано или поздно прикончат команды сторожевых катеров, вроде моей победы. Он немного помолчал, после чего поинтересовался. Ты мне лучше расскажи, почему твоя способность телепортироваться такая слабая и ненадежная? А то я с тобой в следующий раз никуда не полечу. Надоело в кусты падать. Ну, тут такое дело. Вздохнул я, глядя на голубого кота, восседающего на носу шлюпа. Мой ассистент говорил мне, что это дело поправимое. Все зависит от прокачки психоментальной сферы. То есть, чем больше я буду перемещаться, тем шире станут мои возможности. Короче говоря, тебе надо прокачать аккумулятор, чтобы повысить его энергоемкость, понимающе кивнул капитан. Типа того, если представить энергетическую сферу или чакру головы в виде электрической батареи. После того, как я овладел способностью телепортироваться, мой заряд был на минимальном уровне, и его хватило примерно на 15 километров. Но надо учитывать, что я еще немало сил потратил на ментальное воздействие, когда бил по мозгам пиратов, а потом, после физического и эмоционального отдыха, мой психоэнергетический уровень поднялся процентов на 10, и за полдня я в общей сложности смог преодолеть больше 30 километров. Но это далеко не предел. Гей сказал, что если я буду регулярно тренироваться, мой потенциал вырастет до такого уровня, что я смогу перемещаться на 1000 километров, а может, вообще в любую точку этого мира. Представляешь? Угу, представляю, и жестко завидую. На меня боярка никак не подействовала, сколько ее не пробовал в разных видах, как слону дробина. Может, я просто не восприимчив к этой наркомагии, в отличие от тебя. Поэтому мне пришлось копить силы самостоятельно, прокачивая все характеристики практически с нуля. А тебе, писатель, крупно повезло. Да, мне уже говорили, что это уникальная способность, ответил я, но меня это как-то не особо радует. Сидел бы сейчас спокойно в своей квартире, дописывал очередную книгу про попаданца и не парился по поводу тех проблем и забот, которые на меня свалились. Хазара найди, боярку уничтожь, главаря пиратов ликвидируй, а потом еще с тварями разберись и выживших людей эвакуируй. Но это уже мы сами решили. А оно мне надо, будто я супергерой какой-то. Не, теперь не супер, а гипергерой, поправил меня Ван Панчмен и рассмеялся. Меня уже почти догнал по силе. Да, пофиг, все равно звучит как ГГ. Ну, ладно, а книга твоя последняя как называется? Да примерно так и называется, как продать Г. Героя, что ли, продать? Так я тебе и сказал. Потом сам прочитаешь, если захочешь. Ну, ладно, вновь повторил Танков. Значит, с тебя первый бумажный экземпляр с автографом. За этими разговорами мы добрались до шхуны, которая слегка покачивалась на фоне синего закатного неба и большого красного солнца. И только сейчас, подгребая к левому борту корабля, я первый раз увидел его название, вырезанное в носовой части корпуса. Проглот. Звучало как-то жутковато, но для пиратов вполне естественно, учитывая род их занятий. Они заглатывали все, что попадало в их жадные руки. Раньше всех нас заметила Ева, стоявшая у фальшборта именно с этой стороны. Мы уже давно должны были материализоваться прямо на палубе, и никто не предполагал, что нам придется плыть на лодке. Как только догадалась малявка, она радостно закричала, размахивая руками и подпрыгивая на месте, словно мы были ее лучшими друзьями. Потом к ней присоединились старшие подруги, Эльвира и Мэри, которые проявляли свои эмоции не менее выразительно. За ними к фальшборту подтянулись остальные спасенные люди. Большинство из них были детьми и подростками в возрасте от 5 до 13 лет. Прочие, женщины разной степени молодости и несколько старых пиратов, задержавшихся на этом свете. Ни у тех, ни у других особой радости в глазах я не заметил. Они смотрели на нас с подозрением и опаской, словно мы утащили их из города только для того, чтобы продать в рабство, или чего похуже. Кстати, надо узнать, есть ли где-нибудь в этом мире такая хрень, как рабство. Подумал я и помахал рукой нашим девчонкам. Конечно, есть, незамедлительно ответил Гей, забираясь ко мне на плечи. Но об этом не принято говорить открыто. Помимо диких земель и пустоши, где рабство является нормой, даже в крупных государствах существует такое понятие, как рабский труд. Например, когда несколько никому неизвестных авторов строчат книги или делают другие вещи по заказу олигархов, за что получают копеечное вознаграждение, а то и вовсе довольствуются едой и крышей над головой. Вот так люди и становятся рабами по своей или чужой воле. Ага, слыхал я о таких неграх, но мне всегда казалось, что это брехня. Шлюп стукнулся о борт корабля, и мы с капитаном, бросив весла, легко запрыгнули на палубу, стараясь не затоптать суетящуюся там малышню. Объяснив своим девушкам причину нашей задержки, я повернулся к местным жителям. Все вы уже знаете, что произошло в барахолке, и какая опасность вам грозила на улицах города. Но вряд ли кто-то из вас догадывается, почему это случилось. Дети слушали меня с открытыми ртами, а взрослые слегка заинтересованы. Поэтому я продолжил. Во всем виноват человек по имени Хазар, прибывший сюда из Империат, и пригревшие его правители Флибуста. Хазар был супермагом, который украл у одного из кланов Империат секрет производства боярки. Он убедил Стайвера и Моргана, что с помощью магической энергии сможет создать модифицированное зелье, которое сделает всех желающих суперами. И ему это, действительно, удалось. Люди, прошедшие через историю с новой бояркой, получили огромную силу, а некоторые даже стали магами. Вот только в этом эксперименте была допущена какая-то ошибка. Ваши суперы, после смерти начали превращаться в зомби, а потом и в тех жутких тварей, которые сожрали большинство обычных людей. Вы сами кое-что из этого видели, так что должны понимать, от чего мы вас спасли. И что теперь? Вместо благодарности поинтересовалась одна из женщин. Куда вы хотите нас отвезти? И вообще, кто вы такие? Спросил самый молодой из присутствующих здесь стариков. Мы вас первый раз видим. Уж больно вы крутые для наших мест. Кто мы такие, вам лучше не знать. Взял слово Танков, вертя в руках бронешлем. Наша миссия на острове выполнена, и теперь путь лежит обратно в Империю. Что будет с вами, зависит от вас самих. По большому счету, мы никого не держим силой. Если кто-то хочет остаться на острове, мы можем сделать небольшой крюк и высадить желающих на верфях восточного города. Остальные могут идти с нами в Приморск, где им будет предоставлен статус беженца. Так вы хотя бы с голоду не помрете и начнете новую жизнь. А всех сирот мы заберем с собой в столицу, где о них позаботится императорская служба опеки, сказала вдруг Эльвира, окинув взглядом группу детей, стоявших отдельно от взрослых. «Не хватает еще, чтобы они стали бродягами и халявщиками. Пусть лучше учатся на админов». При этих словах малышня уставилась на нее с недоверием, а кто-то и с ужасом. Видимо, им уже рассказывали о страшных и могущественных админах, которые живут в других странах и вершат судьбы простых людей. «Спокойно, детвора», — с улыбкой сказал я, — «все будет хорошо. Империаты и админы не так страшны, как их рисуют». «Вот именно», — подтвердил Ван Панчмен. «А теперь, господа пираты и пиратки, выбор за вами». После недолгих раздумий, все мужчины и три женщины старшего возраста попросили высадить их на острове. Их можно было понять. Они привыкли жить в анклаве, и за ними, наверняка, было немало грехов. Опасались, что в империи им все это выйдет боком. Остальные женщины предпочли отправиться с нами в Приморск, надеясь на лучшие. Танков, неплохо справлявшийся с управлением шхуны, полностью оправдал свое капитанское звание. Я был у него на подхвате, работал из-за боцмана, изо всех матросов разом, так что пришлось немного попотеть, прежде чем мы вышли в открытое море. Примерно через полтора часа, когда окружающий мир погрузился в густые сумерки, мы спустили 7 человек в спасательный шлюп и распрощались с ними неподалеку от верфи Восточного. Городок Корабелов был сравнительно небольшой, но если оголодавшие мутанты когда-нибудь доберутся и сюда, от них точно смогут отбиться. По крайней мере, будут готовы их встретить. Скинув таким образом лишний балласт, наш проглот на всех парусах устремился на юг, оставляя позади негостеприимный берег Флибуста. Только после этого я смог, наконец, расслабиться и утащить Эльвиру в какой-то темный угол. Меня внезапно охватила неудержимая страсть, и это чувство обострилось еще больше, когда я вспомнил, что моя девушка утром была на волоске от смерти. Правда, дальше ласк и поцелуев дело не пошло. Пряные ароматы ужина, которые женщины готовили из продуктов, найденных на корабле, оказались сильнее основного инстинкта. А потом нас чуть не застукала вездесущая Ева. Она будто знала, где я нахожусь, и легко могла меня отыскать. Вот ведь какая девчонка попалась. Пришлось идти вместе с ней на камбуз, возле которого собралась толпа оголодавшей детворы. Лишь поздно вечером, когда все спасенные ушли спать в матросский кубрик, мы с Эльвирой все-таки смогли уединиться в одной из кают корабельной надстройки, предавшись любви во всех ее проявлениях. Ван Панчмен и Мэри в это время оставались на кокпите рулевого. Но чем они там занимались всю ночь, известно только звездам. Путешествие по волнам моря забвения оказалось на редкость спокойным. Ни тебе шторма в 9 баллов, ни очередного нападения пиратов. Я уж молчу про зомбомутантов. Утром второго дня дежурный мальчишка, сидевший в смотровом гнезде грот мачты, разглядел в туманной дымке зеленую полоску суши, о чем и прокричал с высоты. Все, кто его услышал, моментально выбежали на верхнюю палубу и стали вглядываться вдаль. Никто из наших подопечных ни разу не был за пределами пиратского анклава, и им было интересно увидеть большую землю. Однако, до Приморска нам пришлось плыть еще несколько часов по реке Элке. Танков очень старался не посадить шхуну на мель. «Ну, что, Кэп, какие у тебя планы на ближайшее будущее?» — спросил я, когда мы медленно подходили к портовому городу, подняв на мачте белое полотнище вместо черного пиратского флага. «Сначала как следует высплюсь в компании моей кошки-девочки, а потом подумаю», — ответил Ван Панчмен, подправляя рулевое колесо. «Может, новый катер себе куплю, если Мэри согласится открыть собственный ресторанчик в Приморске. А может, сам поеду за ней в столицу. Там для меня тоже работенка найдется. Будем с тобой на пару выявлять и уничтожать врагов империи». «А, писатель», — он дружески хлопнул меня по плечу. «Ну уж, нет», — возразил я, мотая головой. «Если ты там появишься, я с радостью подам в отставку и займусь любимым делом. Ты со всякими там иностранными шпионами и без меня отлично справишься, а я, наконец-то, смогу дописать запланированный цикл книг». «Вот так всегда», — с притворной обидой в голосе проворчал Танков. «Только я нашел себе крутого напарника, как он сразу сливается. Так нечестно. Опять мне одному все говно разгребать придется». «Почему же одному? У Алекса, наверняка, есть другие суперы и супермаги в службе безопасности. Да и мадеры тоже. Ха, нашел с кем себя сравнивать. Да все они любому гиперу, не говоря уже о таком гипермаге, как ты, в подметки не годятся. Знаю, проходили. Ничего, ничего, в крайнем случае я прикрою твою широкую спину и узкую задницу. так что будем на связи. А ты что, уже куда-то смыться хочешь, не дожидаясь вечерней пьянки в лучшем ресторане Приморска? Да, Кэп, мы с Эльвирой и Евой хотим прямо сейчас прыгнуть поближе к администрации города, а оттуда телепортироваться к замку Сершапа. Алекс, наверное, заждался от нас вестей, а может, вообще похоронил уже и тебя, и меня. Угу. Последний раз я выходил с ним на связь по рации после того, как мы встретились с пиратской бригантиной, а потом все, амба. Вот я и подумал, что нам надо поторопиться с возвращением. Тьфу ты, писатель, неожиданно сплюнул Ван Панчмен, подводя корабль к причалу. Если весь вопрос в необходимости доложиться админу о выполнении всех заданий, то сделай это через УДАС, и не долби мне мозг. Или ты его потерял? Что потерял? Твой мозг, свой УДАС, дурень. Нет, он на месте, усмехнулся я и похлопал себя по внутреннему карману костюма. Но не все так просто, как тебе кажется. Если я раньше времени сообщу Алексу о нашем возвращении, то дело, ради которого я спешу вернуться в столицу, вообще может сорваться. А, я понял, ты хочешь взять того крота, а точнее змею, которую Тоима Токанава пригрел на своей груди. Ага, пригрел в прямом смысле этого слова, и я совсем не уверен, что админ каким-то образом не проболтается второму боссу мафии о нашем возвращении в империю. Тогда можешь вообще не торопиться с докладом. Пусть все остаются в неведении, а змея окончательно расслабится. Тогда ее можно будет взять голыми руками, чтоб не сбежала. Вот и я так подумал, Кэп. Но ты прав в том, что мы можем не спешить. Вернемся в столицу завтра, вместе с другими сиротами. Надо же их кому-то сопровождать. Между прочим, шеф, с ними тебе даже не потребуется дополнительное разрешение на использование имперского телепорта, подсказал Гей, лениво помахивая хвостом. Так что наше появление в центре Флудограда станет для всех большим сюрпризом. Устами помощника глаголит истина, иронично ответил я и пошел в каюту, чтобы сообщить любимой женщине о новых планах на ближайшие сутки. Несмотря на белую простынь, гордо развивающуюся на флагштоке, хищные обводы пиратской шхуны, выкрашенные в черный цвет, по-прежнему имели устрашающий вид. А громкое недвусмысленное название так и вовсе могло внушить обычному человеку тихий ужас. Поэтому на пирсе наш корабль встречал целый отряд местного спецназа. Ну, прям 33 богатыря. Все равны, как на подбор, и с ними дядька Черномор. До столичных мадеров в бронированных экзоскелетах им, конечно, было далеко, но хорошее вооружение и амуниция крепких парней вызывало уважение. Все-таки Приморск – пограничный город, и его люди должны быть готовы к любому вторжению извне. Однако, едва только командир отряда разглядел Ван Панчмена, которого трудно было не заметить и с кем-то спутать, все вопросы к статусу прибывших отпали сами собой. С берега тут же донеслись приветственные крики и радостно удивленные возгласы спецназовцев. Разумеется, они и подумать не могли, что знаменитый капитан танков притащит сюда шхуну морских разбойников, вместо того, чтобы потопить ее на месте. А когда бравые вояки увидели пассажиров корабля, то и вовсе растерялись. Раньше мой напарник брал в плен только мужиков. В двух словах, мы объяснили командиру спецназа, что произошло на пиратском острове, после чего спустили сходни и сдали группу беженцев на попечение местных властей. Пусть сами решают, куда их определить на постой. С нами осталась только Ева, к которой Эльвира успела привязаться. Да и сама мелкая вряд ли согласилась под нас уйти. По крайней мере, сейчас, едва мы сошли на берег, как мой пушистый ассистент торжественно объявил. Шеф, я тебя поздравляю. Только что имперская подсистема оценила все твои достижения за последние дни и подняла персональный рейтинг до 120 тысяч баллов. Репутация тоже выросла до 135 тысяч. А во, круто! Воскликнул я, засмотревшись на виртуальные шкалы двух показателей, возникших перед глазами. И это все? Нет, не все, деловито ответил Гей. Кроме того, за борьбу с тварями и спасение двух десятков детей система наградила тебя дополнительным бонусом. Теперь ты сможешь обменивать свою репутацию на магическую энергию в соотношении 10 к 1. То есть, да, шеф, теперь у тебя есть возможность обменять ранее бесполезные баллы репутации на 13,5 тысяч единиц энергии. Этого хватит на создание огненного меча и ледяного щита одновременно. Хочешь произвести конвертацию прямо сейчас? Конечно. А то я уже малость поиздержался за последнее время. Окей, готово. Сказал через секунду кот и развернул табличку характеристик. Вот твои обновленные данные. Я пробежался глазами по цифрам статистики. Сила – 51700, выносливость – 35400, умение – 23500, реакция – 17800, либидо – 9600, энергия – 137100. От нахлынувшей на меня магической силы по всему телу побежали мурашки, как от мощного оргазма. Но сознание осталось ясным, а все чувства многократно обострились. Казалось, что теперь я могу свернуть горы. «Эй, писатель, ты чего застыл?» Толкнула меня в бок Эльвира и обворожительно улыбнулась. «Радуешься возвращению в империю?» «Ага», — кивнул я, стараясь привыкнуть к новым ощущениям, а заодно подсчитываю барыши личного рейтинга. «Мне тут с барского системного плеча богатство свалилось. Теперь думаю, на что его можно потратить. Кстати, Эля, ты случайно не в курсе, сколько стоит небольшой частный домик в столице?» «Нет, не в курсе. Мне хватает моей квартиры, а дома в разных районах Флудограда стоят по-разному. Лучше спроси об этом у Алекса». Я кивнул и, держа за руку Еву, пошел за Ванпанчменом. Обнимая за талию Мэри, капитан вел нас в какой-то ресторанчик, расположенный в центре Приморска. Правда, вид у нас был для этого не самый подходящий. Мы все еще оставались в черных костюмах ниндз, но Танков обещал исправить этот недостаток внешности в одном из городских магазинов. Вторую половину дня мы провели весело и совершенно беспечно. Сидя в небольшом уютном заведении, нам удалось на какое-то время забыть о недавних ужасах и отдохнуть в дружеской компании с выпивкой, песнями и плясками. Даже на корабле мы не чувствовали себя так расслабленно, как здесь. Одним словом, цивилизация. Впрочем, спокойствие нам только снилось. Оторваться по полной программе мне все-таки не дали. Когда я включил Удас, чтобы посмотреть текущее время, гаджет внезапно пиликнул, информируя о приходе нового сообщения. Я мысленно чертыхнулся, увидев на экране паучью аватарку. Похоже, Тоима Токанава все время был на связи, а у меня, как назло, по умолчанию стоял статус в сети. Поэтому делать вид, что я ничего не заметил, было бы глупо. Открыв диалоговое окно, я прочитал сообщение. 20:45. «Привет, писатель. Мне уже донесли, что ты сегодня вернулся в империю, живой и невредимый, да еще и не один. У меня моментально возник вопрос, какая сволочь донесла ему о нашем прибытии. Но потом я вспомнил, что у клана Бояра-Неме везде свои глаза и уши. Поэтому спокойно написал. 20:26. «Приветствую, Тоима. Есть такое дело. Вернулся». 20:47. «Почему сразу не сообщил? После такого наезда мне захотелось смять устройство в ладони, как лист бумаги, а лицо собеседника превратить в тыкву». Глава 26. «Кто хочет стать боссом? Вот наглость. Он что, меня за холопа держит, который должен отчитываться перед хозяином за каждый шаг? Слишком много на себя берет, а ведь он даже не мой босс. Так, всего лишь партнер по взаимовыгодному сотрудничеству». Глядя на веселящихся друзей, которые пытались научить Еву танцевать, я некоторое время задумчиво вертел в пальцах Удас, а затем написал резкий ответ. 20:33. «Ты слишком многого от меня требуешь, Тоима. У нас не те отношения, я не твоя любовница. И вообще, я отдыхаю, после ратных трудов». 20:34. «Ладно, проехали. Я не в претензии. Как успехи на флибусте?» 20:35. «Все в ажуре. Хазар ликвидирован. Рецепт должен был сгореть». 20:36. «Отличная новость. Ты нас порадовал». «А что значит, должен был? Ты не уверен». 20:36. «Пришлось уйти раньше времени, но это длинная история, в двух словах не расскажешь». 20:37. «Понятно, тогда постарайся завтра приехать к нам в гости, кому-то херовато хочет услышать все лично от тебя, сможешь воспользоваться телепортом, или тебе помощь с пропуском». 20:39. «Не надо, сам справлюсь, давай адрес». 20:40. «Отправляйся завтра в 12 часов к боярину, мы пришлем за тобой машину». Вот так вот, боссы клана мне по-прежнему особо не доверяли, и не хотели, чтобы я знал, где конкретно находится их база. Тем не менее, я согласился. Пора было самостоятельно выяснить, где обитают эти хитрожопые дельцы. Заметив мою озабоченность, ко мне подошла Эльвира. «Что-то случилось, дорогой?» — поинтересовалась она, кивнув на мой гаджет. «Да, так», — отмахнулся я и взял со стола бокал с недопитым вином. «Мафия завтра в гости приглашает. А ты что?» «Ничего. Поеду, расскажу, что устроил Хазар на острове. Делов-то. А ты, как и планировала, займешься судьбой спасенных детей». Я притянул девушку к себе и чмокнул в губы. Потом встал и пригласил на танец. Музыканты как раз начали играть какой-то романтичный медляк. В этот вечер мне совершенно не хотелось думать о делах. Хотелось просто отдыхать, наслаждаясь красотой любимой женщины, ее прекрасными волоокими глазами, которые казались темно-синими в приглушенном свете ресторана, тонкими чертами лица и стройной фигурой в шикарном платье василькового цвета. В такой по-настоящему женственной одежде я видел Эльвиру впервые, и в таком виде она казалась мне еще моложе и привлекательней. К сожалению, ни одни возвышенные эмоции не могут длиться вечно. Под конец нашего восхитительного танца, когда мы, соединившись душами в любви, чуть не улетели в мыслях и чувствах на седьмые небеса, к нам неожиданно подошла Ева. Девчонка подергала нас за рукава, и когда мы соизволили обратить на нее внимание, она смущенно потупилась, шмыгнула носом и тихо сказала: «Мне нужен туалет, я хочу писать». На следующий день, после того, как мы выспались и плотно позавтракали в лучшей гостинице Приморска, я занялся организацией перемещения детей в столицу империи. Первым делом навестил местного админа, который курировал дела в городской администрации, и подал заявку на разовое использование телепорта. Выяснив, с чем связан этот запрос, чиновник в непроницаемом шлеме возражать не стал, и оперативно выписал пропуск на группу лиц. Мне даже не пришлось упоминать Алекса для ускорения этого процесса. По всей видимости, подрастающим поколением здесь, действительно, занимались вдумчиво и основательно, не желая разбрасываться будущими кадрами имперских служб. Оставлять сирот на улице было бы глупо и недальновидно. Затем мы с Эльвирой встретили детей, привезенных автобусом из пункта временного пребывания, и провели их в зал телепорта. Малышня и подростки не понимали, что их ждет впереди, но полностью нам доверились. Стояли перед рамкой телепорта тихо и смирно, только головами вертели по сторонам, с любопытством разглядывая пустые белые стены и потолок. Капитан танков и Мэри Тар провожать нас не пришли. Мы успели тепло распрощаться еще вчера вечером, а на сегодня у Ван Панчмена были совсем другие планы. «Ну, что, поехали?» – спросил мой ассистент, закончив ежедневную процедуру по вылизыванию задней части своего тела. «Я готов, пошли», – сказал я в ответ и дал отмашку Эльвире, чтобы она начинала движение. Держа за руки Еву и еще одну малолетку, девушка шагнула в рамку телепорта и буквально растворилась в воздухе, который громко схлопнулся на месте исчезновения людей. Сейчас я обратил на этот эффект особое внимание, поскольку сам мог перемещаться совершенно беззвучно. Но в моем случае, похоже, все дело было в магии, а тут работала одна лишь голая физика. «Следующие, пошли», — скомандовал я паре подростков, которые стояли вторыми в очереди. Пацаны смотрели на происходящее с обалдевшим выражением лиц. В своей захудалой барахолке они таких фокусов точно не видели. Вскоре вся группа детей исчезла в рамке телепорта. Я был замыкающим и перешагнул невидимую черту без лишних эмоций. Теперь для меня любое пространственное перемещение было обыденностью. Тем более, что технический способ телепортации не вызывал вообще никаких ощущений. «Вот сейчас ты здесь, а через секунду уже там». Один шаг и все, никакой пустоты падения в бездну, никакого головокружения и чувства полета. Как-то все просто и скучно. Вышли мы там, где и хотели, на площадке у ворот императорского замка. Два мадера, стоявших на страже, моментально обратили на нас внимание, но с места не сдвинулись. Пока дети таращились на биомеханоидов, стены величественного сооружения и окружающий пейзаж, я связался с Алексом. Админ был рад, что мы с Эльвирой вернулись живыми и невредимыми. Но еще больше он обрадовался, когда вышел из ворот и увидел толпу сирот, которых нужно было приютить, накормить и обогреть. Жаль, что в этот момент я не мог видеть выражение его физиономии, скрытой за темным забралом шлема. А когда он узнал, что мы с Ван Панчменом совместными усилиями обезглавили пиратский анклав, он и вовсе снизошел до пожатия моей руки. Потом с завистью в голосе протянул: «Ао, господин писатель, я вижу, вы уже успели прокачаться до гипера. Круто». «Да уж, это гораздо круче, чем быть супером», — согласился я. «А ведь есть еще и ранг мега. Слыхали о таком?» «Нет, первый раз слышу. А это потому, что таких людей в мире всего ничего, не больше 5 человек. Ведь чтобы стать мегасом, надо набрать больше 100 000 единиц силы. Ну, мне до этого еще далеко», — развел я руками и улыбнулся. «Прошу прощения, «Господин Алекс, но я должен вас покинуть. Расскажите мне потом о ваших мигасах. Вы куда-то спешите?» «Да, у меня в полдень деловая встреча с кому-то херовато». Админ на несколько секунд завис, осмысливая мое чистосердечное признание. Однако удерживать не стал, лишь попытался показать начальственный характер. «А как же подробный доклад о выполнении задания? Эльвира вам все расскажет. А если останутся вопросы, я потом на них отвечу. Все, до встречи». Я подмигнул Еве и без всяких телепортов переместился на главную улицу к ночному клубу «Боярин». Представляю, какое удивленное лицо было у Алекса в момент моего исчезновения. А ведь он еще ни разу не видел, как я сражаюсь с врагами. Оглядевшись, я обнаружил стоящего у входа знакомого бородатого охранника. Он пялился в свой УДАС и меня не замечал. Другие люди, шедшие по своим делам, тоже никак не отреагировали на мое внезапное появление. Они могли подумать, что я воспользовался телепортом. Обещанной машины пока видно не было, поэтому я присел на пустую скамейку и взял на руки голубого кота. При всей его голографической виртуальности, тело и шерсть Ги оказались мне абсолютно натуральными. Эффект дополненной реальности был реализован на высшем уровне. Система постаралась на совесть. «Ну, шеф, что будешь делать дальше?» — спросил вдруг ассистент, тихо мурлыча себе под нос. «Я, кажется, уже говорил, буду дописывать книгу. Я не об этом. Что ты будешь делать с Эльвирой?» «Любить буду, что же еще?» — ответил я с пафосом и сам задумался, какие у нас перспективы на будущее. «С одной стороны, все отлично. Мы любим друг друга и хотим быть вместе. А с другой, я совсем не горел желанием влезать в новые семейные отношения, которые обычно заканчиваются банальной бытовухой, скандалами на пустом месте и ревностью к каждой юбке или к столбам на улице. Знаем, проходили. Как говорится, хорошее дело браком не назовут. Поэтому я даже думать не хотел о том, что ждет нас впереди. Боялся спугнуть все, что окутывает романтические отношения между нами. Нежную влюбленность и пылкую страсть. Поток моих мыслей был прерван сигналом клаксона и громким урчанием подъезжающего автомобиля. Это был джип черного цвета без каких-либо опознавательных эмблем и знаков. Но парочка крепких ребят в черных костюмах, вышедших из салона машины, не позволяла усомниться в их принадлежности к клану бояра Неме. Я направился в их сторону и поинтересовался. «Вы за мной?» «Скорее всего», — кивнул один из парней, окинув меня проницательным взглядом. «Если вы писатель, тогда поехали», — сказал я и устроился на заднем сиденье джипа. Ребята сели впереди, и автомобиль неизвестного производства рванул вперед, круто развернувшись на повороте. Мы ехали в азиатский район, где я уже успел побывать несколько дней назад, а впечатление было такое, что прошел целый месяц. Правда, узнать сразу, где живут боссы мафии, мне не удалось. В какой-то момент все окружающие меня окна потемнели, а между мной и передними сиденьями развернулась черная заслонка. «Это что еще за хрень?» — искренне возмутился я. «Не волнуйтесь, господин писатель», — спокойно ответил водитель. «У нас такие правила для всех гостей, но мы скоро приедем». «Ладно, шут с вами», — решил я и расслабился. «Превратить эту машину в хлам я еще успею, если понадобится». Предосторожность любителей боярки меня забавляла. Еще бы глаза платком завязали и запретили подглядывать. Смешно, честное слово, а ведь серьезные, вроде бы, люди. Минут через пять машина действительно сбавила скорость, пару раз свернула направо и, наконец, остановилась. Перегородка и светофильтры на стеклах мгновенно исчезли, открыв мне обзор на внутренний двор какого-то трехэтажного здания из белого и красного кирпича. На дорогой особняк крутых боссов оно не было похоже, но вид имело вполне приличный. Уж, я-то точно не отказался бы от такого дома. Однако, мне вряд ли предложат здесь поселиться. Второй сопровождающий быстро вышел из джипа и открыл мне дверцу, приглашая идти за ним. Я так и сделал, разглядывая по ходу движения цветочные клумбы, фонтанчики и мраморные статуи, расположенные с двух сторон от гравийной дорожки. Других людей рядом не было, но я почему-то был уверен, что за мной наблюдают несколько пар глаз. Охрана не дремала. Мы вошли в просторный холл, а оттуда поднялись по лестнице на третий этаж. Пройдя по коридору, украшенному картинами неизвестных живописцев, оказались в комнате с диванами и телевизором, по которому вещали бесконечные новости империат. На диванах сидели охранники общим числом не меньше десятка. Нормальная такая группа бодигардов. Но я сильно сомневался, что они собрались тут ради меня. Среди этих простолюдинов, Какими бы сильными бойцами они ни были, мой усатый помощник не обнаружил ни одного супера, и боссы клана должны были понимать, что в случае конфликта, этим парням ничего не светит. Так или иначе, со мной надо было дружить. «Проходите в гостиную, господин писатель», — громко сказал сопровождающий и открыл передо мной последнюю дверь. «Вас там ждут». Я кивнул и молча вошел в большое помещение, имевшее стандартный набор мебели, высокие стеклянные шкафчики по углам, круглый деревянный стол, кожаные кресла и камин с горящим огнем. Помимо двух дельцов здесь также присутствовала незнакомая женщина лет 30, одетая в красное платье. У нее были черные, как смоль, длинные волосы, перехваченные сзади алой лентой, и такие же черные миндалевидные глаза, смотревшие на меня с вызовом и насмешкой. Она сидела между мужчинами и кокетливо улыбалась, то ли цыганка, то ли одно из двух. Уж больно она смахивала на киношную героиню Кармен. «Привет, писатель!» Громко поздоровался кому-то херовато и махнул рукой на соседнее кресло. «Располагайся и чувствуй себя как дома. Но не забывай, что ты в гостях», — закончил известную шутку Тойма. «Знакомься, это моя женщина Грануаль». «Очень приятно», — ответил я, усаживаясь в мягкое кресло, а про себя подумал. «Вот она, змеюка, пиратская подстилка». «Ага», — подтвердил гей. «Смотрит на тебя, будто хочет загипнотизировать. Да хрен ей, пусть попробует. Может, желаете что-нибудь выпить?» — поинтересовалась она низким грудным голосом. «Чай, кофе, алкоголь?» На столе уже стояли бутылки с какими-то крепкими и не очень напитками, но после вчерашней вечеринки мне ничего такого не хотелось. Поэтому я согласился на стакан минералки. «А нам давай кофе с коньячком», — сказал за двоих главный босс, потирая пухлые руки. Потом взглянул на меня и спросил: «Ну, как дела, писатель? Рассказывай, что там было с Хазаром? Как удалось его найти и грохнуть?» Пока женщина наливала мне воду в хрустальный бокал, я начал свой рассказ. Вкратце сообщил дельцам о том, как мы с Эльвирой Танковым, преодолевая все преграды, добрались до флибуста. Кому-то сразу озадачился вопросом, каким образом пираты узнали о нашей операции. Пообещав раскрыть эту тайну позже, я поведал о первых стычках с пиратами и Хазаром. Кое-какие эпизоды из своей личной жизни умышленно пропустил, а также не стал делиться информацией, которая напрямую не относилась к делу. Когда же я дошел до момента, связанного с допросом главарей пиратов, Грануаль заметно разволновалась. Она чуть не выронила кофейник с новой порцией ароматного напитка и взглянула на меня с откровенной ненавистью. Потом обошла стол по кругу и трясущимися руками наполнила пустые чашки горячим кофе. Однако, боссы клана не обратили на это никакого внимания, поглощенные моим эмоциональным рассказом. «Господин писатель», — неожиданно перебила меня женщина и натужно улыбнулась. «Может, вам еще минералки, или чего-нибудь покрепче?» «Спасибо, не надо», — ответил я, сбившись с мысли. Так на чем я остановился? На том, как Стайвер оправдывает книжное пиратство. Подсказал кому-то херовато и сделал большой глоток кофе. «Грануаль, не мешай нашему гостю», — попросил Тойма Токанава, взяв со стола свою чашку. «Продолжай, писатель». «Ну, так вот», — сказал я, — «Стайвер несколько минут втирал мне идею, что все книги должны быть бесплатным достоянием человечества. А когда мне надоело его слушать, я стал допытываться, как они узнали о нашем скором прибытии на остров. Сначала пират отмалчивался и отмазывался, но когда я на него надавил, он признался, что в клане бояра Неме есть их шпион». «Кто этот сучера?» — прищурив маленькие глазки, спросил глава мафии, и его розовые щеки покраснели от гнева. «Я сделаю из него котлету, лучше отбивную», — поправил его партнер по бизнесу и глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха. «Говори, писатель, как зовут этого крота?» «Не крота, а змею», — уточнил я, переводя взгляд на побледневшую женщину, которая пригрелась на твоей груди, Тойма. «Это она, Грануаль». Мужчины замерли, не веря собственным ушам, а затем вопросительно посмотрели на черноокую цыганку. Но она ничуть не смутилась и гордо вскинула голову. «Да, это я, Грануаль. Я же тебя сейчас...» Начал было заводиться Токанава, но она резко прервала его. «Нет, ты уже ничего со мной не сделаешь, потому что жить вам осталось несколько секунд». «Чего?» — попытался возмутиться кому-то херовато и не смог продолжить фразу. Его глаза округлились, а изо рта пошла пена. Тойма испуганно вскочил с кресла. Однако, его ноги вдруг подкосились, и он, захрипев, повалился на пол. Женщина самодовольно ухмыльнулась и тут же панически закричала: «Охрана, ко мне, на помощь, убивают. К такому повороту событий я был не готов, и в первый момент даже растерялся. Мало того, что Грануаль наглым образом отравила боссов клана, включая своего любовника, так еще и решила свалить их убийство на меня. Вот же ж хитрая стерва. Впрочем, когда толпа вооруженных бодигардов ворвалась в помещение, выискивая глазами угрозу, я уже стоял на ногах, держа в поле зрения не только парней, но и саму отравительницу. «Убейте его!» – завопила она, тыча в меня указательным пальцем. «Он наш враг!» Боссы клана еще корчились в предсмертной агонии, царапая ногтями пол и пуская пузыри, но сказать что-либо в мое оправдание уже не могли. Они явно были не в том состоянии, чтобы болтать, и мне их даже было немного жаль. Все-таки, коллеги, в меня сразу полетели зеленые лучи нейтрализаторов, пули, ножи и сюрикены, но мой зеркальный щит был уже на месте и легко отразил всю эту хрень. Три человека, получившие собственные разряды нейтрализаторов, повалились на пол. Еще кто-то был ранен пулями и холодным оружием. Они закричали от боли, моментально прекратив атаку. «Эх, ребята, не на того вы нарвались. Должны были знать, кто я такой и на что способен». Но, видимо, не догнали. Понимая, что все идет не по плану, Грануаль выхватила откуда-то из-под платья обычный пистолет с укороченным стволом и направила его на меня. Находясь сбоку, она реально могла причинить вред моему драгоценному здоровью. Поэтому я не стал медлить и нанес мощный психоментальный удар по всем, кто находился в комнате. Выронив оружие, охранники закричали, схватившись руками за голову. У многих из носа хлынула кровь. Цыганка тоже потеряла ориентацию в пространстве и пальнула из пистолета в потолок, после чего, скуля от боли, упала на стол, скинув бутылки и чашки на паркетный пол. «Вот дураки», — прокомментировал кот, сидя на спинке одного из кресел. «Совсем страх потеряли». «Да, гей, ты абсолютно прав», — согласился я. «Пора брать здесь все в свои руки, а то хозяева уже совсем окочурились». Оторвав взгляд от неподвижного тела кому-то херовато, я выждал пару минут и обратился к охранникам, которые начали приходить в себя. «Короче так, ребята, эта женщина вас обманула. Она сама отравила боссов и попыталась свалить вину на меня». «Врешь», — недоверчиво пробормотал один из парней. «Она же была любовницей той мытоканавы. Зачем ей его убивать? Мало того, что она убийца, так еще и шпионка пиратского анклава», — ответил я, опустив руки. Я открыл боссам на нее глаза, но было уже поздно. Она успела подсыпать им в кофе какой-то яд. У нее, вон, и перстенек на пальце приметный имеется. Я подошел к цыганке, остававшейся в полуобморочном состоянии, и снял с руки украшение. Затем осторожно нажал на черный камень, который закрывал ячейку с остатками какого-то белого порошка. Что и следовало доказать, я показал охранникам открытый перстень. «Теперь можете взять эту дамочку и закрыть где-нибудь до приезда сотрудников службы безопасности. Сдадите ее админу Алексу или его мадерам». «Подожди», — простонала вдруг ожившая Грануаль. «Чего ждать-то?» — удивился я, наблюдая, как два парня берут черноволосую женщину под белые рученьки. «Ты же не знаешь, чего не знаю, что похищение Мэри Тар было организовано той мой по просьбе кому-то херовато», — выпалила цыганка, повиснув в крепких руках бодигардов. «Я слышала, как-то Канава заказал хозяйку ресторанчика какому-то Бальтазару, чтобы взять тебя на крючок, чтобы ты не смог отказаться от поездки на Флибуст. И чё теперь, я должен быть благодарен тебе, что ты прикончила людей, которые вели свою игру и обманули меня». Я задумчиво хмыкнул. «Ну, ладно, собакам собачья смерть, а тебя за двойное убийство ждет суд админов». Женщина пыталась еще что-то говорить, надеясь хоть как-то оправдаться, но я не желал ее слушать и дал парням отмашку. Когда матерящуюся Грануаль вынесли из гостиной, самый молодой на вид охранник поинтересовался: «А кто же теперь будет боссом нашего клана?» Пройдясь внимательным взглядом по озабоченным лицам оставшихся бодигардов, я вздохнул и медленно ответил: «Ну, ребята, если у вас нет других претендентов на эту ответственную должность, придется самому стать вашим боссом». «Ес!» Тут же радостно воскликнул гей и заплясал на столе танец в стиле буги-вуги. Конец второй книги.